Бабочка знает, что значит летать, крылья свои во власть неба отдать, сердце свое все огнем пропитать, счастьем наполнить и радость познать. Бабочка помнит, кем раньше была, столь безобразной толпа назвала, мерзкой, противной и гадкой для всех. Бабочка помнит, сквозь слезы был смех. Только лишь ползать когда-то могла, как паразит на природе жила, видела, птицы парят в небесах, пряталась в щели от них вся в слезах. Бабочка помнит, сколь стоек был страх, небо звало ее все же во снах. Страшно хотелось сорваться с листа и воспарить прочь на крыльях с куста. Бабочка помнит, как грелась порой в лучиках солнца соседский подвой. «Что ты творишь? Тебя птицы сожрут! Нас всех схождения лишь горечи ждут!» Бабочка помнит, как трусы порой все собирались голдящей толпой, и мудрецы все вещали с порога, что так задумано было от Бога. «Ползать рожденный летать не способен, только ползущим он Богу удобен. Как паразит, коль исходно рожден, с этим смирись и усни вечным сном». Бабочка чуяла, что-то не так, где-то ошибка, мудрец их дурак, небо не знал никогда красоты. Вот потому-то слова все пусты. Бабочка помнит, ползла, как все ввысь. Снизу кричали: «Опомнись, окстись! Птицы сожрут на вершине тебя! Вниз к нам спускайся, вещаем любя!» Бабочка вверх до вершины ползла, листик какой-то в потемках нашла и завернулась на время в него. Снизу смеялась над ней большинство. Сон ей прекрасный приснился в ту ночь, что она может себя превозмочь и измениться по зову небес. Дважды проснулась, и лист вдруг исчез. Крылья уж чует она за спиной. «Эге-ге-гей! Чисто небо, постой! Дай окунуться в безбрежную высь! Прошлая горечь, немедленно брысь! Братья и сестры, узрейте полет! Только с надеждой душа оживет!»